Обязательно. А Гарольд будет ждать тебя снаружи и заберет у тебя эту штуку. А после этого я отправлюсь отсиживать срок в Дортмур? Да нет же. Тебе удастся бежать после схватки. Какой схватки? А Гарольд вбегает в дом весь в крови. Чьей крови? Ну, я думала, в твоей, а Гарольд считает, что в его. Нужно, чтобы были следы борьбы для большей убедительности. И мне казалось, что ему следует дать тебе в нос. Но он сказал, что будет солидней, если он весь будет в крови, поэтому мы остановились на том, что вы оба дадите друг другу в нос. А затем Гарольд бежит в дом, поднимет всех на ноги, покажет дяде Ваткину сливочник корову и расскажет, что произошло. И все будет отлично. Я хочу сказать, не сможет же дядя Ваткин просто сказать: «А, спасибо!» И все. Как ты считаешь? Он будет вынужден, если в нем есть хоть капля совести, дать ему эту должность приходского священника. Не правда ли прекрасный план, Берти? Я поднялся. Лицо мое было строгим и сосредоточенным. Чрезвычайно. Но я очень сожалею. Не хочешь ли ты сказать, что не станешь этого делать, особенно после того, как узнал, что тебе это ничего не будет стоить? Это займет у тебя всего 10 минут. Именно это я и хочу сказать. Свинья ты. Может, и свинья. Но свинья проницательная и осторожная. Я не стану этого делать ни за какие коврижки. Я уже говорил тебе, что знаю Стинкера. И знаю наверняка, что он все перепутает и посадит нас всех в такую лужу. Уж не знаю как, но он найдет способ. А сейчас отдай мне, пожалуйста, эту книжку. Какую книжку? Ах, эту. Записную книжку Гасси. Да. А зачем она тебе? Она мне нужна, сказал я серьезно. Потому что Гасси нельзя доверять ее хранение. Он может опять потерять ее. И тогда она может попасть в руки твоего дяди. И тогда он обязательно расстроит свадьбу Гасси и Мадлен. И тогда я восстану против этого, как никогда не восставал ни один мужчина. Ты. Именно я. А при чем здесь ты? Сейчас объясню. В нескольких словах я изложил ей события, которые произошли в Бринкли-Корт. Ситуацию, которая возникла в результате этих событий, и смертельную опасность, которая угрожала мне в случае прочтения записей Гасси. «Ты должна понять, — сказал я, — что я не имею в виду ничего плохого в отношении твоей кузины Мадлен, когда говорю, что мысль о том, чтобы быть связанным с ней узами святого брака, приводит меня в ужас. Это никоим образом не бросает на нее тень. Я сказал бы то же самое относительно женитьбы на многих самых благородных женщинах. Есть такие женщины, которых ты уважаешь, которыми ты восхищаешься, которых ты боготворишь, но только на расстоянии. И если же они делают малейшую попытку приблизиться, ты готов отражать эти попытки дубиной. И именно к этой категории принадлежит твоя кузина Мадлен. Очаровательная девушка, идеальная пара для Августа Финкнотля, но никак не для Бертрама. Она выслушала это. Понятно. Да, я полагаю. Мадлен из тех, о ком говорят: «О, Боже!» Я не стал бы употреблять столь сильное выражение «О, Боже!», так как считаю, что благородный мужчина должен соблюдать приличие. Но раз уж ты употребила его, я готов признать, что оно отражает действительность. Мне и в голову не приходило, что дела могут обстоять таким образом. Теперь понятно, зачем тебе эта записная книжка. Вот именно. Да, это меняет дело. На ее лице появилось серьезное мечтательное выражение. В раздумье она медленно водила ногой по спине собаки Бартоломью. «Ну, давай ее сюда», — сказал я, раздражаясь.